Глава 57. Утро встретило меня прохладой и тишиной. Я проснулась рано, собрала вещи, запрягла лошадей и поехала в столицу. Нужно было докупить муки, яиц, меда и новых стаканчиков. Мак обещал партию к утру. Город гудел, не как обычно, деловито, суетливо, а празднично. Люди наряжались, дети прыгали, торговцы развешивали ленты. «Свадьба!» — кричали мальчишки. «Через час! На балконе!» Я купила все быстро, почти не глядя. Потом вышла на площадь и остановилась. Ровно в полдень над дворцом вспыхнула иллюзия. Я прекрасно знала, что все торжественные моменты в королевской семье всегда назначаются на полдень, поэтому ожидала чего-то подобного. Магическая проекция, огромная, прозрачная, будто вырезанная из света. На ней — Лила, в роскошном белом платье, расшитом золотом и жемчугом. Свинцом из серебряных листьев, с рукой на животе, будто защищает будущего наследника от завистливых глаз. Рядом — Вальсар. В праздничном мундире, но с опущенными глазами. С лицом, на котором застыла скорбь. Он играл. Играл так хорошо, что я даже на миг поверила. Толпа ахнула. Люди высыпали на улице, на балконы, на крыши. Все хотели видеть, как умирает прошлое и рождается новое. Я стояла в тени, в толпе и смотрела. Моя свадьба. Я ее не видела, не помнила. Очнулась уже женой в чужом теле, в чужом мире, с чужим мужем, который смотрел на меня сначала как пылко влюбленный, потом как на обязанность, а под конец как на камень на шее. А теперь его вторая свадьба. И я — зритель. Распорядитель, стоящий на балконе рядом с королем, поднял руку. Голос его усиленной магией разнесся по всей столице. «Подданные Объединенного Королевства! Принц Вальсар и его избранница Лилиана Делье приветствуют вас. Теперь они направляются в главный зал, где свершится древний ритуал связывания судеб. Проекция сменилась. Теперь зал. Трон, король, придворные в парадных нарядах и на бархатной подушке две короны. Одна — корона для принца, вторая — знакомая, моя. Та самая, что я носила 20 лет. Та, что весила тяжелее цепей. Та, что я сняла в тот день, когда бросила портрет в огонь. Я усмехнулась. «Держи, Лила». Она тебе подарит столько же счастья, сколько мне. Лила выглядела какой-то отекшей, или это просто неудачный макияж. Обычно она делала пряди возле лица, но сейчас, по традиции, волосы были собраны, отчего лицо казалось почти круглым. «Твоим лицом огурцов пожрать бы», — мысленно усмехнулась я. Распорядитель поднял руку. Маги встали по кругу. Их плащи мерцали, как звезды. Они начали шептать на языке, которого не слышали уже сотни лет. «Да свидетельствует небо, да слышит земля, да дрожит время. Пусть связь судеб завяжется нитью. Пусть кровь дракона и кровь человека станут едины. Пусть огонь присяги сожжет всякое сомнение. Принц Вальсар из рода Кальсаров желает взять в жены Лилиану из рода Делье. «Да будет так, если свет одобрит!» Маги подняли руки. Из их ладоней вырвались лучи. Свет сомкнулся над парой, золотой, пульсирующий, живой. Ради такого дела открыли хрустальный купол над тронным залом, который обычно закрывали. «Когда свет снизойдет сверху», — произнес распорядитель, «они станут мужем и женой. Навеки!» Все замерли. Король подался вперед, Лила затаила дыхание, Вальсар, наконец, поднял глаза и посмотрел в небо. Толпа на площади задрала головы. Я тоже. Мы ждали. Ждали света свыше, ждали знака одобрения, ждали, как ждут чуда. Но света не было.